Однако представшее моему взору зрелище вовсе не требовало какой-то специальной подготовки. Передо мной был человек, примерно моего роста, в надвинутой на глаза жокейской кепке. То ли тот, который требовал у Гражины остатки сваренного для меня кофе, то ли просто обладатель аналогичного головного убора. Сон-то, конечно, мой, а все равно поди разбери, кто тебе снится, когда лица почти не видно. «Кародунум!» — эхом откликнулся я. «Что это за кародунум такой?» «Поселение, которое было здесь задолго до начала строительства Кракова. Это его огни на Вавельском холме, видишь? О кародунуме писал во втором веке Клавдий Птолемей из Александрии, а больше, кажется, никто. Но это не важно. Важно, что город помнит, чем был когда-то. Иногда любезно показывает избранным гостям. Он не понимает, что мы можем испугаться. Вообще не ставит вопрос таким образом. Многие города хорошо знают, что такое человеческий страх, некоторые на нем жиреют, но Краков не из их числа. Он правда не понимает, не сердитесь на него. Я и не сижусь, но проснулся сейчас с удовольствием, честно говоря, прямо сейчас. Просыпаться, когда сочтешь нужным, полезные умения. Плохо, что вы им до сих пор не овладели, но сейчас вам оно не пригодилось бы. Вы совсем не похожи на спящего, я в этих вещах более-менее разбираюсь. — То есть все эти безобразия наяву? — С моей точки зрения, да. Но не стану вам навязывать ее, решайте сами. — Но все это... — я развел руки в стороны. — Настоящее? — Даже не знаю, что вам сказать. Доверьтесь своим ощущениям, потрогайте дерево, например. Я послушно положил ладонь на ближайший древесный ствол. Он был холодный, влажный и шершавый. Впрочем, оконное стекло в тамбуре поезда, которым я вчера то и дело прислонялся лбом, тоже было холодное. И что с того? Это совершенно не помешало мне несколько минут спустя проснуться в купе, а потом еще раз и еще. — На самом-то деле, конечно, один черт, — вздохнул я. — Сон, явь, как ни назови, а пережить это все равно придется. Разумный подход. — А вы кто? — спросил я. — Часть всего этого, то есть к чудесному видению полагается экскурсовод. — Хорошая идея, — обрадовался обладатель жокейской кепки. — Будь моя воля, я бы, пожалуй, именно так все и устроил. При каждом чудесном видении по экскурсоводу, насколько это стало бы проще, но на мой счет вы заблуждаетесь. Я не часть всего этого, и тем более не экскурсовод. Такой же залетный гость, как вы. Правда, вы попали сюда, можно сказать, нечаянно, а я осознанно. Более того, мне пришлось приложить определенные усилия. Например, допить ваш кофе. Верный способ взять след. Не терять добычу из виду, оказаться рядом в самый что ни на есть подходящий момент. — Так это все-таки вы были в кафе у Гражины? — почему-то обрадовался я. — Конечно. Я и кепку специально оставил, чтобы вы меня сразу опознали. — Но зачем? — Не то чтобы меня сейчас действительно всерьез волновала причина поведения человека, который, чтобы он сам не говорил по этому поводу, скорее всего, мне снится. Но надо же как-то поддержать разговор. Пришло время кое-что обсудить. А днем в кафе была неподходящая обстановка. Вас полностью захватили байки и Гражины. И о пирожки, суета вокруг ключа и неразбериха в вашей собственной голове. Не мудрено, что на вашем месте я бы чувствовал себя примерно так же. А вот кародунум — самое подходящее место для деловой беседы. Я имею в виду, что здесь вы будете более внимательным слушателем, чем в любом другом месте, и более доверчивым. Это еще почему? Обстановка обязывает. Находиться здесь весьма познавательно, но довольно опасно, и вы это чувствуете. А для человека, наделенного скептическим умом, существует только один способ принять чудесную природу мира в качестве новой системы координат, оказаться в ситуации, когда чудо — единственный способ выжить. Шансы в этом случае невелики, но они все же есть. Он немного помолчал и, внезапно сменив серьезный тон на беспечный, добавил: — К тому же, где и говорить о ключах, замках, дверях и порогах есть не в месте, где смыкается наше и иное. Вы из цитаты так на меня уставились. Между тем, я просто повторяю ваши слова. Сегодня в кафе вы рассказывали Гражине про Гекату, которую предположительно изображает рисунок на двери в подвале вашего дома. Должен сказать, круг и интерес этой достойной дамы мне чрезвычайно близок. Конечно, Геката занимается порогами, перекрестками, переделами профессионально, а я скромный любитель. Но абонемент на посещение мест, где смыкаются наши и иное, у меня, можно сказать, в кармане. У вас уже тоже, кстати. Но вы еще не оценили преимущество такого положения. Это нормально, поначалу никому не нравится. Еще успеете войти во вкус. — Погодите, — остановил его я, — вы хотите сказать теперь «так»? Я выразительно махнул рукой в сторону огней на холме. — Так вот будет всегда? — В смысле? Изо дня в день, за каждой дверью, вместо полезного и понятного города Кракова, мне будет поджидать очередной Кародунум, а вместо Праги какой-нибудь мифический Пелек, а вместо Вильны, по походному прикорнувший на холме князь Гедиминос или еще какая-нибудь доисторическая дрянь. — Я не знаю, что такое «всегда», — мягко сказал человек в кепке. И вы забудьте. Сейчас так, а завтра наступит какое-нибудь другое сейчас. Возможно, оно будет похоже на сегодняшний день, возможно, что на позавчерашний. Но, скорее всего, вообще ни на что не будет похоже. Это все, что я могу вам сказать по данному вопросу. И на том спасибо, вздохнул я. Ни хрена непонятно, конечно, это меня совсем не радует. Но, по крайней мере, вы хоть выглядите как человек и говорите нормальным человеческим языком, да еще и по-русски. И матерные стихи при этом не орете. В моем нынешнем положении это, надо понимать, огромная удача. — Вовсе нет, — сказал он. — Закономерное следствие вашего выбора. Некоторые люди в подобных случаях выбирают услышать во тьме рык хтонического чудища, наделать в штаны и пропасть пропадом, а потом проснуться в холодном поту и как можно скорее забыть все, что привиделось, включая ценную информацию. И ее, собственно, в первую очередь. Ну, у вас хватило здравого смысла устроить себе встречу со мной. Ну и с Краковым нам обоим повезло. Покладистый, добродушный город. Такой не станет навязывать гостям собственный сценарий. А теперь, если не возражаете, давайте прогуляемся к Висле. Берег реки — прекрасное место для серьезных разговоров. Что бы ни было сказано, вода все унесет. А в лесу любое слово может упасть в землю и прорасти спустя годы. Не знаю, как вы, а я пока не готов принять на себя ответственность за грядущие всходы. Поэтому осторожность не помешает. Я подивился столь причудливой теории, но возражать не стал. К реке так к реке, почему и нет? Какое-то время, полчаса, никак не меньше, мы шли через лес. Я совершенно не чувствовал направления и уж точно не мог бы найти обратную дорогу. Но спутник мой, похоже, прекрасно ориентировался в этой чаще, куда почти не проникал скудный свет лунной четвертушки, кривой, как отрезанный тупым ножом ломоть сыра. Наконец и я почуял резкий запах речной воды, а чуть погодя услышал ее шум и резкий крик, напуганный нашим появлением птицы. Похоже, пришли. Холм с горящими кострами теперь был гораздо ближе, чем раньше, но все же оставался на приличном расстоянии. Меня это успокаивало. Встречаться с обитателями древнего Кародунума я не хотел ни во сне, ни наяву. Никогда не мечтал о путешествиях на машине времени. Во всяком случае, не в прошлое, упаси Боже. На берегу у самой воды росла ива с двумя стволами. Один, как положено, поднимался к небу, другой причудливо изогнулся у самого основания и дальше уж рос параллельно земле, всего в полуметре от нее. На него и уселся мой спутник, похлопал ладонью по стволу, дескать, присоединяйся. Я устроился рядом, адресовал ему требовательный взгляд. Ну, что дальше? — Вы взяли с собой сигареты? — неожиданно спросил он. Я растерянно помотал головой. Сигареты остались в кармане куртки. А куртка в гостинице, хоть бери и просыпайся прямо сейчас. Такая досада. Не спешите. Подумайте. Все в ваших руках. Если постараетесь, вы можете вполне вспомнить, что все-таки взяли сигареты. В комнату за ними вы, положим, действительно не заходили. Вам было не до того, но вы могли сунуть портсигар в карман штанов гораздо раньше, например, когда уходили от Гражины, а джинсы по-прежнему на вас, похоже, те же самые. Он очень убедительно говорил. По крайней мере, я тут же вспомнил, что действительно сунул портсигар в карман джинсов, и потом, когда, не раздеваясь, рухнул на гостиничную кровать, он мне немного мешал, и сейчас совершенно верно тоже мешает усесться поудобнее. Я извлек портсигар из кармана и поспешно его открыл, только бы не пустой. У Гражины я дымил, как паровоз, но вряд ли скурил весь свой дневной запас, или все-таки. Однако мне повезло, и в портсигаре были еще две сигареты. — Будете курить? — спросил я. — Одна из них моя, это справедливо, — кивнул мой таинственный незнакомец. Взял сигарету, достал из кармана зажигалку, протянул ее мне, а потом забрал и прикурил сам, прикрывшись ладонью, так что опять не смог его разглядеть. А ведь как рассчитывал на этот огонек! Все-таки ужасно и интересно, что за лицо скрывается под козырьком жокейской кепки. Вдруг я его знаю? После Митиного маскарада я уж ничему не удивился бы. Нет-нет, мы не знакомы, — сказал он, словно прочитал мои мысли. Уже виделись, это да. Сегодня у Гражины еще пару раз мельком. Но это нельзя считать полноценным знакомством. Меня, как вы уже могли слышать, зовут Макс, но это не имеет значения. Я и сам не имею никакого значения. В том смысле, что на моем месте мог бы оказаться кто угодно, я просто вовремя под руку подвернулся. Считайте, что я просто голос в вашей голове. И говорю разные любопытные вещи, которые вы, в общем, и без меня знаете, но сформулировать пока не готовы. Поскольку у вас нет времени, я вам помогаю, вот как сейчас с портсигаром. Да уж, я невольно улыбнулся. С портсигаром смешно получилось. Если бы вы не напомнили, что он у меня в кармане штанов, я бы так и маялся. А я и не напомнил. Я предложил вспомнить. Это разные вещи. Безмятежно ответствовал Макс. Фишка в том, что портсигар вы, скорее всего, благополучно оставили в куртке, но мне удалось убедить вас, что это не так. И как только вы вспомнили, что сунули его в карман джинсов, он тут же там обнаружился. Самый настоящий портсигар, не галлюцинация какая-нибудь, и сигареты в нем самые настоящие, с вишневым табаком. Целиком разделяю ваше к нему пристрастие. Мне с вами очень повезло, а ведь мог бы нарваться на типа, у которого в кармане пачка парламента, и как после этого жить? — Погодите, — попросил я, изрядно ошалев от его трескотни. «Вы что, хотите сказать, что сначала портсигара у меня в кармане не было?» «Хочу, но не могу, потому что реальность уже изменилась. Человека, который оставил портсигар в куртке, больше нет, при том, что вы, конечно же, есть. Просто теперь у вас немного другое прошлое, и, конечно же, совсем иное и настоящее, которое, как я понимаю, устраивает вас». И меня тоже гораздо больше, чем предыдущий вариант. Прошлое ничуть не менее пластично, чем будущее. Просто свое будущее мы создаем желаниями и поступками. А основной инструмент воздействия на прошлое — память. Но управлять памятью ничуть не сложнее, чем взять под контроль собственные желания. На мой взгляд, даже проще, понимаете? Наверное, вздохнул я. У меня было двойственное чувство. С одной стороны, я очень хорошо понимал, что он имеет в виду, а с другой предпочел бы не понимать, оставить все как есть, но его к черту это тайное знание о пластичности прошлого. Я вовсе не был уверен, что смогу и захочу с ним ужиться. — Эта история с портсигаром очень ко времени, — заметил Макс. — Теперь у вас есть ключ к пониманию того, как все устроено. Вообще все, я имею в виду. — А понимание в данном случае не гарантия, конечно, но хороший шанс взять управление в свои руки. Вам давно пора это сделать. — В каком смысле? — растерянно спросил я. — Желание мое, можно сказать, исполнилось. Я, наконец, перестал его понимать, но легче мне от этого не стало, скорее наоборот. — У истории, в которую вы оказались вовлечены, слишком много авторов, — мягко сказал Макс. — И как вы сами могли заметить, каждый тянет одеяло на себя. Я хочу сказать, у каждого из них своя версия событий, свои пожелания, надежды и планы насчет их развития, свои представления о реальности. И о вас, конечно же, как о малой, но все же существенной ее части. А вы ведете себя так, как будто вы и есть это самое одеяло. Позволяете всем желающим тянуть вас в разные стороны. Добром это не кончится, они просто порвут вас на куски. Кто? Они. Ну, как кто? Все вольные и невольные участники суеты вокруг ключа из желтого металла, который лично вам, строго говоря, даром не нужен. Уже, кажется, нужен. Вздохнул я. Азартное оказалось дело. Сам удивляюсь. Если по уму самое время выходить из игры, Карл заканчивает дела, может сам заняться своим ключом, но я почему-то совсем не хочу бросать охоту. Это очень хорошо, что вы не хотите. Потому что выйти из игры на этом этапе все равно не получится. Поздно, вы слишком глубоко увязли. Но когда желания совпадают с необходимостью, это уже, можно сказать, могущество. Прекрасно, язвительно сказал я. Значит, могущество я уже обрел. Дело за малым — получить власть над миром. Совершенно верно. Макс был убийственно серьезен. Прекрасная формулировка. Власть над миром — именно то, что вам сейчас совершенно необходимо. Я, разумеется, имею в виду ваш персональный мир, пространство, которое вас окружает, события, которые с вами происходят, людей, с которыми вам приходится иметь дело. Все это должно быть в вашей власти и целиком к вашим услугам, как портсигар. — Как портсигар? — эхом повторил я. — Удивительно, но мне было ясно, что имеет в виду. До сих пор вы были просто участником событий, ехали, куда пошлют, делали, что требуется, слушали, что скажут, иногда верили, иногда нет, наблюдали, делали выводы, гадали, что происходит, пытались что-то понять без особого успеха. Это к лучшему, потому что в вашей ситуации нужно не понять, а решить, что происходит. Решить? Именно так, решить его всеуслышание, объявить свою высочайшую волю. Твердо знать, как я скажу, так и будет. В смысле, как вы скажете. Это же ваша история. Вот и продумайте ее в деталях. Для начала решите хотя бы, зачем вам нужен ключ и зачем он нужен вашему отцу, что он собирается с ним делать. Ну, тут и решать ничего не надо, невольно улыбнулся я. Он собирается открыть дверь в подвале, а я посмотреть, что из этого выйдет. Так вот, для пущей убедительности Макс воздел к небу указательный палец. Прежде чем посмотреть, что из этого выйдет, вы должны ответить на вопрос, а чего бы вам, вот лично вам хотелось, чего вы ждете от этой двери, от этого ключа? Только очень хорошо подумайте, потому что, напоминаю, как скажете, так оно и будет. В любом случае, для начала мне придется придумать, как добраться до оригинала, — вздохнул я, — пока у меня в кармане только копия. Формулируйте иначе. — настойчиво сказал Макс. — На вашем месте я бы ничего не придумывал. Я просто решил, хозяин ключа должен мне его отдать. И пусть бедняга сам изыскивает способ уговорить вас совершить эту сделку. — Даже так, — изумился я, — только так. Только так второстепенный персонаж может стать автором собственной истории, диктатором и тираном, который единолично решает, как будут разворачиваться события. Подобная рокировка мало кому удается, и в большинстве случаев это к лучшему, но с вами разговор особый. — Почему? — Потому что вы умеете водить автобусы, — усмехнулся Макс. — Этого достаточно. Сказав это, он спрыгнул с дерева и мгновенно растворился в темноте. Только что был рядом, и нате исчез. Я хотел было его окликнуть, но в последний момент передумал. Если уж я теперь сам должен решать, как все будет. Вот мое первое решение. Хватит с меня болтовни. Хочу назад, в Краков, в гостиницу. У меня есть там кофе, табак, прекрасная мягкая кровать и телефон. И вполне возможно, Карл уже набирает мой номер. Самое время нам поговорить. А я сижу, как дурак, на берегу реки Вислы и вокруг сплошной Кародунум. Прекрасное определение. Звучит гораздо лучше, чем универсальное черт знает что. Я спрыгнул на землю и решительно пошел по освещенным редкими фонарями набережной к лестнице, ведущей наверх в город, где призывно сияли окна домов, фары автомобилей, витрины и гигантская сине-зеленая неоновая надпись «Тяжелый свет Куртейна» над магазином осветительной техники.